И красив он был, как никто другой, и голос его, как труба, лицо его, как лицо Иосифа, сила его была частью от силы Самсона, дал ему Бог премудрость Соломона. Таким рисует своего героя автор повести о житии храброго и благоверного и великого князя Александра. Таким ли был в действительности великий князь Александр Ярославович Невский? И столь ли грандиозными были его столкновения на Чудском озере с тевтонами и на Неве со шведами? И насколько эти битвы решили судьбу русского государства в действительности? Мифы как история и история как миф. У нас в гостях историк Игорь Данилевский и Игорь Андреев. Здравствуйте. Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь глазами современников и потомков» и «Повесть временных лет. Основы изучения летописных текстов». Игорь Андреев, выпускник Московского государственного педагогического института, профессор, кандидат исторических наук, преподает в высшей и средней школе, автор более 100 научных работ и публикаций, в том числе «Алексей Михайлович» и «Век устроения». Одна из наиболее болезненных тем в современной, да, собственно, и всегда в истории, была это вот мифы. Вот комиссию создали по борьбе с фальсификацией. И это, собственно, ответ общества на злободневность темы. Поэтому у нас сейчас истина будет крайне злободневна. Да. Тем более, что мы начали с символа России, Александра Невского, вокруг которого всегда было много разговоров, всегда были крайности. Он и прославлен русской церковью как святой благоверный, и знаменитый фильм Эйзенштейна Прокофьева, создавший такой крепкий образ в нашем сознании. С другой стороны, сегодня все пытаются найти какие-то темные стороны, что кто-то кого-то обманывал со злым умыслом, что все было не так. Есть у нас еще два известных историка, которые вообще говорят, что все было не так, не эдак, и считать надо по-другому и по линейке логарифмической. Ну вот, всякое у нас сегодня происходит. Так вот, мы решили посвятить сегодня передачу специально разговорам о мифах. Но, наверное, нужно, после того, как мы перевернем часы, конечно, сказать и поговорить, начнем мы с Александра Невского, но вот с этой типологизацией мифа. Есть как такие наивные, детские, скажем, мифы, а есть более жесткие, прагматичные, переворачивающие вообще все с ног на голову. Александр Невский, по одной из версий, родился в 1220 году, по другой – в 1221. И великий князь Владимирский с 1252 года. Неоднократно княжил в Новгороде по приглашению Вече. Победами над шведами – Невская битва 1240 года и немецкими рыцарями Ливонского ордена – Ледовое побоище 1242 – Александр Невский обезопасил западные границы Руси. Считается, что умелой политикой ослабил тяготы монголо-татарского ига, канонизирован Русской Православной Церковью. Когда мы говорим о мифах, мы не должны забывать о том, что объективного описания истории вообще быть не может. Да. Вот то, что требуется всегда, так обществом, объективно расскажите нам, как это было. Или правящим классом, слоем, группой. Да. Проблема вся заключается в том, что как только мы начинаем что-то описывать, мы тут же это переводим в определенный, так сказать, словарный запас. Вот. А это уже определенная интерпретация того, что происходит. Понимаете, даже физики не могут объективно, скажем, сказать, какая сейчас температура на улице. По одной простой причине, потому что есть шкала Реаумюра, есть шкала Фаренгейта, есть шкала Цельсия. И сразу просто надо учитывать, по какой шкале идет отсчет. И когда мы говорим о мифах, то, конечно, мы не должны забывать, что, строго говоря, всякое описание истории – это определенный миф. Потому что этот миф может быть либо в каких-то конкретных целях – политических, идеологических, личных, либо это истории, которые пытаются, так сказать, постичь все-таки истину и понять, что происходило на самом деле. А как это узнать? Понимаете, ведь наша логика, она несколько иная, чем логика людей другого времени, другой культуры. И это тоже надо учитывать. Мифы начинаются с того момента, когда начинают писать историю. Как только начинают описывать что-то, мы сразу же получаем некий миф. И этот миф потом начинает транслироваться, интерпретироваться, переиначиваться и так далее. Даже если мы говорим о документах. Потому что законодательство – это тоже в определенной степени миф. Несмотря на то, что это вроде бы самое объективное, что может быть. Дело в том, что закон определяет норму, да, и отступление от этой нормы. А если он фиксирует эту норму, значит, эта норма регулярно нарушается. То есть законы в истории, они несколько иные, чем законы, скажем, там, в физике или в химии. Вот то, чего не понимают, кстати сказать, представители точных наук, они считают, что если в законе что-то написано, то все так и поступают. Нет. Если в законе что-то написано, значит, это регулярно нарушается. В зависимости от наказания. Да. Возможно. Не, ну тут можно просто привести пример, как иллюстрацию, известную достаточно. Есть несколько законодательных актов, запрещающих в нашем отечественном средневековье отдавать вотчину на помин души. Угу. Ну, в силу того, чтобы земля не уходила из службы. Но поскольку закон повторялся в 16-17 веке, это свидетельствовало о том, что периодически это нарушалось. А нарушалось тоже понятно почему. Потому что здесь норма правовая сталкивалась с мировоззренческими ценностями. Потому что что такое главная ценность? Так сказать, спасение души. Поэтому отдавая отчину в тот или иной монастырь, чтобы до конца света, как говорилось, так сказать, молились, это значит спасали, так сказать, ту душу, на помин которой отдавалась отчина. Ну вот совершенно правильно Игорь Николаевич говорит о том, что часто, и даже не историк, а именно те, так сказать, представители точных наук, которые входят в историю и пытаются что-то понять, они, так сказать, от противного. Мы-то, так сказать, понимаем, что это не выполняется, и там совершенно иная реальность, чем нам предлагает норма при таком глубовом ее. Даже в фиксации истории есть несколько пластов. Есть материальный пласт. Город построен, вот храм стоит. Вот он создан в таком-то году. И тоже вопрос, что считать точкой начала и завершения строительства. Захватили ту или иную территорию, успех в той или иной битве, были столько-то там, захватили. Есть вещи конкретные. А если говорить о нравственном состоянии общества, оно же меняется? Конечно. Мировоззренческое. Да. Ценности меняются, они фиксируются очень сложно. Но ведь это тоже наша история. Мы же живем вот в той культурной среде, в той цивилизации, которая создана. Ну, вы хотите сказать, что со сменой неких нравственных, например, устоев, там, направлений, рождаются новые мифы. Да. Да. Мифы советской истории. Кстати, вот далеко ходить. Вот, яркий пример – это Александр Невский, с которого начали разговор, потому что, когда начинаешь смотреть источники, оказывается, что Александров Невских вообще у нас 4 как минимум. Как минимум. Во-первых, был князь Александр Ярославич, который действовал в свое время так, как ему это время подсказывало, так, как он считал это нормальным. И это, кстати сказать, практически всеми воспринималось как нормальное поведение, хотя надо сказать, что это далеко от тех представлений, которые у нас сейчас широко бытуют. После смерти, где-то лет через 40, он уже был канонизирован. Очень быстро. Очень быстро, очень быстро. Вопрос, почему? Мы, пытаясь понять это со своих позиций, что для нас является приоритетным? Для нас является приоритетным прежде всего защита Отечества, да, и так далее. Спасение даже Отечества. Спасение Отечества. Выбор между Востоком и Западом. Но, понимаете, понятие Отечества тогда было принципиально иным. Представление о том, что можно выбирать между Востоком и Западом, между цивилизацией, скажем, там, азиатской и цивилизацией европейской, это наше представление, которое сформировалось там, в 19 веке в лучшем случае, да? А то и в 20 веке так окончательно. Не выбирал он ничего. Он не делал этого выбора, потому что он выбирал между другим. Это прежде всего он пытался сохранить свою власть, он пытался сохранить свою землю, но, скажем, канонизирован он был по другой причине. Он оказался в свой момент, вот в то время, когда он жил, единственным представителем светской власти, который защитил идеалы православия, поступивший всем остальным. И это ему тоже зачлось. Проходит совсем немного времени, и его образ начинает меняться. То есть вот эта вот ценностная основа этого мифа, она изменяет свою сущность, потому что, скажем, Когда новый взлет интереса к фигуре Александра Невского? При Петре Первом. Безусловно. Почему? Александр Невский борется в Прибалтике, на той же самой территории. То есть Устье и Жоры – это место, где стоит Санкт-Петербург. Ну, да. И для Петра... Ну, да, Невская битва, да, якобы. Это, да. Это фигура знаковая. Да, да. И тут еще к этому добавить можно вот с этой сменой. Город Петра и Павла. Значит, угу. Петра, тут, так сказать, и имя Петра, и святой покровитель Петра. Но там католический оттеночек присутствует. Хотелось своего чудотворца. Поэтому перенос мощей Александра Невского, так сказать, поиск как бы покровителя нового царь города. Царь во главе, да. Все процессы. Да. Сенат, Святейший Синод, ведь в 1723 году, еще одну очень интересную вещь, он запретил на иконах изображать Александра Благоверного в монашеском одеянии, угу. в светском. То есть тут как бы символ власти, так сказать, ну, полученный вот в результате, так сказать, таких светских подвигов, как и Петр, который выстраивает свою власть не только, так сказать, как там наследник законный, там, византийских цезарей, так сказать, русских и так далее, но и как власть, которую он взял, так сказать, силы, имперскую власть, как символ власти, завоеванную власть, выслуженную им власть, понимаете? И Александр, который одевается вот в княжеские одеяния. Да, и он теперь становится воином в первую очередь. Да, воин, который борется за выход в Балтику, хотя да. тогда бороться за выход в Балтику вовсе не надо было при Александре Невском. Она Этот была? Выход существовал? Был. Да, потеряли этот забываем. Выход только в 17 веке. Да, да? У нас и в 15 веке было, и в 16-м. Новгородские отчины, они выходили к Балтике. И потом долгое время, еще раз, такое достаточно спокойное отношение, хотя преемники Петра, они продолжают развивать эту линию, там учреждается и орден святого Александра Невского, там рака была специально сделанная при Елизавете Петровне. Да. Да. Вот. Но в советское время... Вот если мы с вами почитаем литературу, скажем, там 20-х, 30-х годов, очень спокойное отношение. Новый взлет начинается как раз с этого самого фильма Эйзенштейна. Но фильм Эйзенштейна – это художественный образ, который был создан как образ, прежде всего, идеологический, в предчувствии того, что вот-вот сейчас будет. Поэтому там целый ряд моментов был четко совершенно смещен. Но когда появился этот фильм, когда он вышел на экраны в 41-м году, понимаете, это уже совершенно другое звучание приобрело, потому что здесь центральным стала, конечно, защита Отечества. Слушай, эти люди борьба, русские, да, борьба против немецких захватчиков. Там попадание в десятку. Происходит еще переосмысление этого мифа, когда Александр становится вот таким вот борцом против немецкой агрессии. Кстати сказать, вот я смотрел по источникам и по курсам лекций и так далее. Ледовое побоище до 41 года сплошь и рядом просто даже не упоминалось. Невская битва – это была битва номер один. Вот как это не парадоксально для нас звучит. Но после 41 года, когда появляется фильм «Александр Невский», все, Ледовое побоище – это знаковое событие, это ключевое событие для образа Александра Невского. И что самое главное, когда, вот, скажем, происходит уже в наше время обсуждение имя России, Александр Невский, ну, фильм, конечно, все ориентируются на этот фильм Эйзенштейна, потому что все же видели своими глазами, как это все происходило. Понимаете, вот эффект кино, он потрясающий совершенно. Очень сильный, конечно. Конечно. Ну, тут вообще, надо сказать, вот мы говорим о мифологии, но ведь мифология как бы, ну, профессиональных историков и мифология того, что называется массовое историческое сознание. А мифология в массовом историческом сознании, историческая мифология, она ведь всегда крепко сидит, если она попадает на определенные принятые стереотипы. Вот, конечно, фильм Александра Невского, он попал на эти стереотипы, то есть некие упрощенные представления, но с которыми можно манипулировать. Ну, и формировать и мировоззрение, и мирочувствование, и манипуляцию совершенно проводить. Поэтому, например, всякое изменение, конечно, миф – это вещь чрезвычайно трудная. И для историков, очень болезненная. И, да, очень и, болезненная, да, для общества, потому что сейчас любая информация, которая пойдет вразрез с этим мифом, она воспринимается в штыки подавляющим большинством, я думаю, людей. Но она же еще связана с ценностями. Конечно. В общем дело. Стереотип, он всегда связан с определенными ценностями. Здесь мы уже подходим совсем близко к тому, что называется пропаганда и борьба стереотипов. И если по теории пропаганды взорвать стереотип, получается некий вакуум, куда тут же нужно влить что-то. Да. И куда тогда вливается? Можно перевернуть сознание, собственно, не наоборот. Не только влить, а просто вливается. Потому что в общем дело, если бы еще был вакуум, который можно заполнить там после каких-то новых исследований и так далее. Невозможно. В том-то вся проблема. Вот, так сказать, сейчас некое разрушение произошло, и вот сейчас вливаются самые разнообразные точки зрения, иногда очень далекие от просто истории. Читаем очерки истории СССР многотомные, которые начали готовиться в 30-е годы, вышли они в начале 50-х годов уже все тома. Вот я, скажем, посмотрел вот о том же самом Александре Невском, писал блестящий совершенно историк Владимир Терентьевич Пашута. Там интереснейшие вещи написаны. Иногда переворачиваешь две страницы, и такое впечатление, что это писал разный человек. Потому что он пишет то, что следовало писать. А потом то, что хотелось. И пишет то, что он находит в источниках, понимаете? Mm. И оказывается, что это приходит в противоречие друг с другом даже. Он специально это делал, потому что был, наверное, не глупый человек. Я думаю, что он не глупый человек был. Он знал, что он пишет. Он, конечно, хотел быть честным и перед самим собой. Понимаете, я отставляю в сторону людей, которые намеренно фальсифицируют что-то в своих личных целях. У нас очень часто говорят, если вы пишете вот то-то и то-то, значит, мы знаем, откуда вы деньги получаете и так далее. Мы получаем деньги от государства. Государство оплачивает мой труд не потому, что я пишу в интересах государства. Или правящей сегодня, допустим, партии. Да. Нет, я стараюсь быть объективным по отношению к тем источникам, которые я читаю. Но тут тоже, конечно, вопрос, как мы читаем эти источники, как мы их понимаем. А это очень большая проблема. Потому что иногда даже одно слово какое-то попадает, мы его понимаем не совсем так. Ну вот, скажем, украинские историки, они начинают рассказ с того, что там первый раз слово «Украина» упоминается в 1100... Но оно упоминается совершенно в другом контексте и совершенно в другом значении. Это окраина. Конечно, с краю, да. Причем окраина была там и на востоке, и на западе, и на юге. Они взяли это слово, оно очень удобное, оно близко и знакомо им, и они его интерпретируют в современном понимании. Да, это сплошь и рядом происходит. Иногда даже такие смешные примеры, вроде бы, намкающиеся, но там это воспринимается очень болезненно. Конечно. И у нас тоже воспринимается болезненно, если это идет вразрез с устоявшимися стереотипами. Ведь, понимаете, мы все воспринимаем. Я вот как-то попытался, думаю, вот интересно, как я начинаю изучать историю, да? Прежде всего, с рассказов, которые мне еще в школе, в 5-м классе или в 4-м классе, да, были рассказы... Очерки истории. Нет, рассказы. Рассказы. Эпизодические рассказы. Пропедевтический такой курс. Да. Потом из него, потом следующий заход был, это была история СССР, в которой излагалась... Потом из него выходила история Древнего мира, да, который воспринимался именно как наполненная вот этими самыми мифами. Она, так сказать, была мифотворна и воспринималась на детском сознании очень хорошо, потому что миф понимался как чудесная сказочная. Яркие картинки, конечно, которые запоминались. И плюс учебник был замечательный, называемый учебник Коровкина в те времена. А вот потом выходили на историю отечественную, и тут... Ну, ладно, тут начинались сложности, потому что, во-первых, излагалась официальная точка зрения. Официальная точка зрения, которая была определена в большей или меньшей степени, хотя даже в советские времена, даже там в 40-е, в 50-е годы, очень трудно было определить все-таки, а как это охарактеризовать. Вот яркий пример – это древнерусское государство, которое характеризовалось, исходя из установок, которые были даны в рецензии на конспект учебника по истории СССР. Был такой конспект опубликован, потому что когда ввели курс гражданской истории, какое-то время ее в первые годы советской власти не было в школах. И плюс несколько цитат классиков, которых обойти нельзя. Но с классиками тоже было сложно. Классики не всегда вписывались в эту концепцию. В последнем издании, это было первое посмертное издание классического труда Бориса Дмитриевича Грекова «Киевская Русь», из него были изъяты целый ряд цитат. Из кого? Из Маркса. Потому что они противоречили той точке зрения, которая в это время стала господствующей. Речь шла о нормандской теории. Потому что очень спокойно к этому относились до начала 40-х годов. Потом нормандская теория, так называемая, она была взята на вооружение, скажем, идеологами германского фашизма, как доказательство того, что славяне не способны создать свое государство. Сразу это превратилось в такой идеологический жупел. Сразу пошли работы, которые говорили, да нет, вообще норманов тут близко не было. Понимаете? И отголоски мы до сих пор еще имеем. Викинги – участники морских походов скандинавских народов в 8-м-середине 11 веков. На Руси викингов называли варягами, в Западной Европе – норманнами. Походы викингов предпринимали с целью поиска новых земель и переселения, а также пиратства на море и грабежа. Успехи кораблестроения сделали возможными плавание скандинавов на очень дальние расстояния. Приблизительно с 8 века первые варяжские дружины появились на Руси. Название Нормандии, исторической области на северо-западе Франции у побережья пролива Ла-Манш, происходит от норманнов, завоевавших эти земли в 911 году. По одной из весьма спорных версий некоторых исследователей, именно от норманнов или викингов берут свое начало русские как народ и русское государство как самостоятельное образование. Понимаете, этническое... составляющая тех, кто создает государство, она очень мало волновала тех, кто жил в то время. Потому что не было такого представления об этносе, не было такого представления о том, что вот есть мы, есть не мы, в таком жестком противопоставлении. Собственно, нации не было, не говоря уже о праве этой нации на самоопределение или что-то в этом духе. Конечно. А вот скажите, вот прошло, ну сколько уже, практически там 25 лет, когда начались события, то, что называется перестройки. Открылись, мы часто задаем этот вопрос, в наших программах открылись определенные источники новые, или ракурс стал более свободным в выборе. Вот вы говорите, мы начинаем делать историю, изучать какой-то предмет с анализа документов, источников, в том числе и рассказов. Вот сегодня проблема мифологизации, она как бы традиционно стоит или она более остра? Вы знаете, во-первых... Связано это с целым рядом факторов, как мне представляется. Во-первых, то, что исчезла вот эта вот основная идеологическая составляющая. И, скажем, современная власть, она волей-неволей вынуждена обращаться к истории, потому что, ну, я не знаю, наверное, еще во Франции такую колоссальную социальную роль играет история в процессе социальной самоидентификации населения, выработки гражданской позиции. Но для того, чтобы знать, в какую сторону идти, надо знать, что хочет эта власть, какое общество строится. Если у нас нет четко определенной цели, они не могут сформулировать тогда задачу, которая стоит, так сказать, перед идеологами, прежде всего. Это не касается профессиональных историков академических, которые занимаются своими исследованиями, но хотя бы там школьные учебники. Больной вопрос сейчас. Та самая национальная идея, которую ищут. Вот ты говоришь именно о том, что где заказ для нового мифа. Да, да. В принципе, да. То, что называется национальная идея, это тоже определенная степень создания нового. И что такое национальная идея в многонациональном государстве и в многоконфессиональном государстве? Понимаете, ведь если мы не знаем, зачем мы изучаем историю в школе, мы не сможем никогда написать учебник, который бы устроил общество. Мы не можем сформулировать эту цель. Значит, мы будем давать тот материал, который мы считаем. На самом деле цель-то сформулирована, но она понимается по-разному. Вот в чем вся беда. Поэтому так в том-то и дело, и да. Возникает. В том-то и дело. Хотя все эти призывы к единой цели тоже звучат несколько наивно, потому что, в принципе, общество, ну, так сказать, по идеалу как бы расковывается, так сказать, предполагает столкновение разных точек зрения. Вот совершенно верно, конечно, именно обострилась эта вот реакция болезненная. Одна из причин именно того, что привыкли вроде как есть что-то одно единое, а тут, так сказать, брошено вот такое поле свободной дискуссии. Не случайно в историю пришло масса людей, далеких от истории, занимаются историческими исследованиями. Тем более, что это кажется очень простым. Да. Прочитал текст и пересказал его, и некую все. Компиляцию. Есть же еще вот знаменитые гранты, которые получают, ну, я не беру сказать, там, вот, академические вузы, я гранты сейчас скажу, что я имею в виду. А у нас изменилась карта Европы, да. Особенно восточной. Начался процесс самоидентификации вот, независимых или чуть ли не новых государств, которые возникли. Вот одно время занимаясь и работая на белорусском материале, и читая достаточно серьезные работы глубоких социологов, они сказали, что вот никто не очень не понимает белорусов сегодня. Они сформировались и самоутвердились при нынешнем руководстве, кстати, как нация. Их гимн играют во время Олимпийских игр. Их победы там, на каких-то европейских конкурсах, там, фестивалях присутствуют. Они играют реальную роль в европейской политике, и они сформировались как нация. А мы их воспринимаем как бывшую союзную республику. Хотя там половина наших родственников живет. И вот это непонятно. И мифы начинают рождаться. Вообще, это процесс, он, конечно, такой двояко направленный, я бы сказал. С одной стороны, идет национализация истории, растаскивание истории по национальным квартирам. Что естественно. Что естественно, потому что, понимаете, у нас была очень такая хитрая ситуация. Когда существовал Советский Союз, вы извините за такое сравнение, но нам всем говорили, что у нас есть общая основа, у нас есть общая родина. Мы вообще жили в большом детском доме. Когда исчезли папа Советский Союз и мама Коммунистическая партия, вдруг выяснилось, что вообще-то у нас разные корни, у нас разное происхождение, у нас разная история. И начался очень болезненный процесс самоидентификации национальной. Когда вдруг вот эта вот общность, советский народ, оказалось, что это миф. Когда стало ясно, что это миф, причем это стало ясно практически для всех. В свое время один классик, часто цитировавшийся в свое время, без него не обходилось ни одной книги, он сказал, прежде чем объединяться, надо как следует разделиться. Вот сейчас идет, к сожалению, вот этот самый процесс разделения истории с тем, чтобы потом появилась основа для того, чтобы мы могли нормально контактировать и все-таки выяснять. Тут другая еще проблема. Вот этот процесс, так сказать, избавления от одних мифов и, к сожалению, на появление новых мифов. Вот сам процесс создания своей национальной истории, он почему тяжело получается? Потому что, к сожалению, некоторые за счет унижения другой истории его выстраивают. В некоторых случаях есть некая такая лояльность. Вот действительно, белорусы, вот ряд историков, у них есть вещи, которые меня, как российского историка, например, иногда задевают. Могут задевать. Да. Там от поражения подорожья, положим, да, до каких-то, так сказать, споров, там, сам термин русский, так сказать, поскольку он действительно в основном в Литве фигурировал, там, Россия, интерпретация и так далее. Но они все это достаточно сдержанно это делают. Корректно делают, совершенно верно. Между прочим, опять же, в появлении мифа очень важна эмоциональная сторона. Вот и там, где корректности нет, немного эмоциональности, порыва там и так далее, миф часто очень выстраивается и получает такую поддержку, что ли, в массовом историческом сознании. А вот там, где достаточно все корректно, лояльно, это уже не миф получается, это уже достаточно близко к историческому исследованию. Конечно. Потому что вообще-то история не должна разъединять народы, она должна объединять. Скажите, то, что было создано, ну, с одной стороны, конъюнктурно вокруг, ну, например, Федора Федоровича Ушакова, да, вот при Иосифе Виссарионовиче. Орден, его, значит, победы как-то вспомнили, а потом забыли. И сейчас, когда вдруг подняли документы, подняли церковные архивы, вдруг выясняется, что это действительно гениальный, потрясающий, потрясающий флотоводец, не проигравший ни одной битвы, не потерявший ни одного корабля, глубоко верующий человек, в конце жизни принявший монашеский постриг. Невероятно нравственный человек. Вот при том, что он военачальник, понимаете, это вообще потрясающая совершенно вещь. Когда об Ушакове читал, я был потрясен просто тем, насколько это нравственный был человек. При том, что он все время воюет. А война – это дело грязное. Федор Ушаков, флотоводец, адмирал, один из создателей Черноморского флота и его командующий. Ушаков разработал и применил маневренную тактику, одержав ряд крупных побед над турецким флотом в Керченском морском сражении, у острова Тендра и у мыса Калиакрия. успешно провел средиземноморский поход русского флота во время войны против Франции. Канонизирован Русской Православной Церковью. Понятно, что писать о верующем Ушакове при Сталине было нельзя, поэтому писали о Ушакове флотоводце. Там, писали, понятно, что поскольку Россия родина слонов, опять же, в этот период писали о том, что он на море, так сказать, отказался от линейной тактики, опередив там Нельсона, и мы, так сказать, впереди всей планеты. Но и так далее. Но в фильме создано. Да. В свое там время, две, при Сталине. Ну, два фильма было создано, да, с продолжением. Да, «Корабли штурмуют Бастион», где Переверзев, гениально тоже сыграв Федора Федоровича, там вот этот показан молебен о спуске кораблей на воду для того времени, в общем, после стольких лет борьбы. Ну, вы знаете, это как раз время какое. Это как раз время разрешения, и когда война показала, что вера необходима. Обойтись нельзя. Обойтись без нее нельзя. И после этого начинается ведь достаточно мощное сближение государства и церкви, когда и церкви начинают открываться, когда и несколько иное отношение, там, скажем, к служителям церкви. Ведь у нас за годы советской власти, по-моему, не было ни одного крупного иерарха, кто не был бы награжден государственными орденами. Вот, скажем, патриарх Алексей I, да, у него были практически все ордена, за исключением ордена Ленина, которого вообще священнослужителям не давали. А так у него был и орден Отечественной войны первой степени, и орден Красного Знамени. Понимаете, это показатель дивизии того, что... Дивизии вооружала же церковь. Да, конечно. Дивизия, ну, что? Дмитрий Донской танк. Дмитрий Донской. Да. Александр Невский, эскадрилья была на пожертвование верующих создана. Да. Это потрясающие совершенно вещи. Это очень мощный был стимул для того, чтобы понять, что да, есть еще... такая экологическая ниша, которая не заполнена официальной идеологией, что есть люди, которым ближе все-таки вера, и эта ниша тоже, она прибиралась к рукам государства. Да, господи, а если сравнить вот период создания мифа об Александре Невском, вот вы скажите, прошло 40 лет, да? Угу. Он был канонизирован, и пошла мифологизация. Сегодня мы находимся в периоде, когда после Великой Отечественной войны прошло 65 лет. Угу. С одной стороны, это уже не 40. С другой стороны, это настолько болезненный пласт отечественной истории с его мифами, огромным количеством. Сейчас тут это мы никогда не закончим передачу, если будем сейчас их анализировать. Но там тоже были полководцы. Тот же Георгий Константинович Жуков, про которого можно такое сказать, да, что волосы дыбом. Да. Но лучше тут тоже воздержаться надо. Очень аккуратно нужно с этим обходиться. Есть объективные факты, документы, приказы. Да? А с другой стороны, вот говорят, что вот он был такой-то, такой-то, такой-то, такой нравственный, там, верующий человек. Очень сложно разобраться. И вот здесь отношение к возможным мифам, оно очень болезненно. Это очень близкое время. Это вообще наши родственники, которые, кости которых он по всей Европе лежат. Конечно. И в России. Вот здесь как можно, можно ли вообще сравнивать эти процессы? Я думаю, что... Жуков и вот Александр Невский, например. Наверное, можно. Наверное, можно, но при этом не надо забывать одной вещи. Миф связан еще с одной стороной. Это абсолютизация одной из сторон личности или одной из сторон события. Понимаете, нет среди нас ангелов. Вот как, собственно говоря, нет, наверное, и таких мерзавцев, которые вот злонамеренно что-то делают вот так, так, так и так. Человек всегда сложен. И очень многое зависит от того, какую из сторон этой личности я начну развивать и подавать на первый план. У нас очень часто вот сейчас говорят об очернительской истории там и так далее. С чем это связано? Потому что многие историки просто хотят показать, что это более глубокие события, они более стереоскопические, важные, я бы сказал так, и более стереоскопические личности. Они не так просты и не так однозначны, как может показаться на первый взгляд. Это болезненно, опять-таки, воспринимается обществом, потому что если мне о человеке, о котором я считаю, что это очень хороший человек, говорят, что ну, у него были вот такие-то, такие-то, такие-то черты, это вызывает, конечно, негативную реакцию. Я бы сказал еще не так. Вот если пытаемся судить, вот это и оборачивается судить прошлое. Это и оборачивается вот некой мифологизацией. А если мы подходим к изучению прошлого не сколько как монолог, а диалог, который ведет историк с прошлым и пытается понять тогда это прошлое. Сначала понять, а потом уже объяснить. То есть понять культурный подтекст, ценности. Вот человек во всем его многообразии, будь то Жуков или будь то же Александр Невский, хотя понятно, понять там, положим, Александра Невского в какой-то степени сложнее потому что совсем другая эпоха. Так сказать. Хотя, опять же, обращаясь к Жукову, вроде как близкая эпоха, ценности и так далее, но тоже историк может оказаться в идиотском положении, как потому что что там, так сказать, Жуков переживал, там сколько всего приходящего было. Приходящих, да. То, чего мы никогда не узнаем, потому что это разговор, телефонные звонки, размышления его собственные. Он боялся, например, вот то, что он может попасть под этот молох, или не боялся? Он боялся за себя или за семью? Конечно. Там же им-то, может быть, уже ничего не страшно было, они там все прошли. Известен целый ряд случаев, когда люди подписывали совершенно ужасные документы, потому что они договаривались, что подписывая этот документ, они спасают такого-то человека, такого-то человека. Или наоборот, высмеивают, когда пишут, что он шпион, я не знаю, от Японии до того самого этого. Но ясно одно, конечно, что одно из лекарств против мифологии – это именно вот подход историка и понимание, что нужно вести именно диалог. Ведь раньше, в принципе, в условиях, так сказать, господства одной методологии нужно было объяснить на основании неких исторических заданных аксиом, так сказать, эту историю разложить, извините, отчасти фальсифицировать. Если факты не влезают, то их так интерпретировать, чтобы они в эту методологическую картину или обойти, например. Скомпилировать определенным образом. Да, умные историки просто не упоминали, так сказать, более глупые могли и так придумывать, что время нет, можно было, конечно, привести таких примеров. Вот. Сейчас, так сказать, от историка все-таки требует вот этот самый, так сказать, диалог исторический, диалог понимания того, что и твой инструментарий где-то ограничен, что ты иногда с Фомкой пытаешься проникнуть в это прошлое, а нужно совершенно другие вещи. Но сколько времени потребуется для того, чтобы... Что делать? Поэтому, и опять же, у историка чаще все-таки время лучше это 40-50 лет, потому что это требует накопления и понимания эпохи. Вы знаете, вот кожи, так сказать, прочувствовать эту эпоху. А естественники у нас открывают там в 20 и в 30 лет делают замечательные открытия. Ну что делать? Специфика гуманитарного знания. Получается, что вот те клапаны, которые были открыты с началом перестройки, не хочу сказать, что они прям сразу, там, историки все начали переосмысливать отечественную историю, но вот эти 25 лет, а лучше сказать 15, это в историческом плане мало. Мало, конечно. Особенно конечно, для того, чтобы понять советскую историю. Там половина документов закрыта еще, есть секретные папки. Да вы знаете, я даже слово, ну, про советское, может быть, не буду даже употреблять, а вот средневековая отечественная история, я бы даже и не говорил бы, что открыты новые документы. Вы знаете, сколько издано вообще документов от 17-18 века? Не знаю. Там огромнейший пласт. Их надо, вот изданные в 19 веке, их надо все пересматривать. Новых не надо. Понимаете, там изданы совершенно фундаментальные, очень важные вещи, заставляющие... Тут, кстати, как есть еще один момент, о котором мы как-то не говорили, но он очень существенен. Дело в том, что само понятие источника, оно очень сложное. Да, и поменялось. И поменялось это представление. И что самое главное, дилетанты сплошь и рядом, они, вот отличие дилетанта от профессионала в истории, по-моему, есть только одно. Профессионал знает, что такое источник, и знает, как с ним работать. Для дилетанта любой текст, рассказывающий об этом событии, источник. И здесь кстати, возникает... в журналистике, извините, точно то же самое, да. Можно то цитировать самое. Интернет, прости господи. Конечно. Источник может быть не только сам источник, но и источник истории, которая описывает. Которая описывает, да. Тоже источник. Тоже источник для них. Да. А мы ведь должны с вами хорошо представлять, скажем, ранняя история. Она переосмыслялась на протяжении столетий. И то, что, скажем, было создан, миф создан в 15 веке, скажем, там сказание о князьях Владимирских, да, степенная книга, которая появляется затем, где дает совершенно, да, совершенно другую историю раннюю, где связывается, там, скажем, Рюрик, совершенно мифическая фигура, да, с Августом Кесарем, прямой наследник его. Когда это все выстраивается в единую картинку, обосновывается вообще-то существующее положение дел и легитимируется существующая власть. Да, вопрос о сакральности. Но теперь, власти, если историк современный возьмет, скажем, «Повесть временных лет» и «Степенную книгу», и на основании этих двух источников попытается написать объективную историю, ничего хорошего не получится. Очень часто используют сомнительные источники, скажем, Василий Никитич Татищев, первый историк, который начинает сводить все вместе, и есть целый ряд, скажем, сведений татищевских, так называемых, которые больше нигде в источниках не упоминаются, ранних. В силу того, что имение у него сгорело, и там пропал целый ряд уникальных... И не только сгорело, там, но там части, какие-то он отдал, да, хотя отдал, скопировал пропали, и так далее. Нашли, и там, да, в частности, Якимовская летопись. Mm. И есть замечательное исследование, кстати сказать, украинского историка Алексея Петровича Толочка, который воссоздал методику работы Татищева. Да. И оказалось, что практически все источники, которыми он пользовался, они сохранились до настоящего времени, за двумя исключениями. Это кабинетский список, из которого там всего одна фраза заимствована, и Якимовская летопись. Но он, когда начинает просматривать архив Татищева, он видит в первом варианте его «Истории России» это все сноски авторские, где он говорит, что тут должно было бы быть то-то, то-то, то-то и то-то. А в первой редакции это уже закавычено, говоря нашим языком, да, и дается ссылка на Якимовскую летопись. Mm-hmm. И у нас даже на защите диссертации Алексея Петровича был принципиальный спор. Два оппонента. По поводу источника. Да. Насколько он настоящий. Борис Николаевич Флоря, блестящий совершенно историк, блестящий источниковед. Я полностью поддерживал его точку зрения, что Татищев никого не собирался мистифицировать. Понимаете, он не создавал фальсификат. Он создавал то, что сейчас называется реконструкцией. Но он просто не знал, как это называться будет. Вот. Но давал это как летопись подлинную. Сейчас ее воспринимают как подлинную летопись. Это ведет к катастрофическим последствиям, потому что там это миф 18 века. А вот карамзинская история, она насколько подвержена вот опасности мифологизации? Там уже явно есть кое-какие... У Карамзина мифологизация только в плане интерпретации, я бы сказал так. Да. Потому что Карамзин, во-первых, поднял огромное количество источников. Самое интересное, что у него есть, это примечания. Потому что в примечаниях он дает прямо цитаты из документов. Да, он там что-то подчеркивает, что-то выделяет курсивом. Но, в принципе, Николай Михайлович Карамзин писал историю с определенной целью. Все-таки не будем забывать, что он воспитывал наследника цесаревича и давал ему наставления на будущее. Николай Карамзин – русский историк, историограф, писатель, поэт, почетный член Петербургской академии наук. Карамзин – создатель истории государства российского, одного из первых обобщающих трудов по истории России, редактор московского журнала. С 1802 по 1803 – редактор журнала «Вестник Европы». Источники, которыми он пользуется, да, для своего времени, на своем уровне, это вполне достойная и, можно сказать, объективная работа по базе, которую он дает. Вот. Как и Сергей Михайлович Соловьев. Он собирает огромное количество источников. Он пытается их согласовать. Другой вопрос, что сейчас бы, скажем, по-другому этого писали. Не, ну тут речь еще о другом. Просто определенные установки. Карамзин пишет, это история государства российского. Если, так сказать, с точки зрения самодержавия, которое ему признается, ну, как бы единая, единственная верная, так сказать, форма правления. Вот эти жесткие характеристики, которые он дает, именно для того, чтобы самодержавие, так сказать, как форма правления сохранялась, процветала и так далее, но она сопряжена вот с высоконравственным окружением самих самодержцев, поэтому и прикладывается... И нравственным поведением самого самодержца. Да, так сказать, и настоящего, и будущего. Вот. Это один миф, на самом деле. Хотя обвинять его в создании мифа нельзя, он, так сказать, собственно, определил историю государства российского. Не случайно потом, осознав, ну, не как миф, а как неполноценность этой истории, Полевой пытается создать историю русского народа. Но и таланты разные. И парадокс-то заключается в том, что источниковая база для истории русского народа, она несколько должна отличаться от источниковой базы для государства. Для истории государства, конечно. А он брал то же самое. Самое. природные мифы существуют, которые влияют очень сильно. Конечно. Возьмите, например, оценку народом Ивана Грозного, который, так сказать, в мифотворчестве просто положительный. Вот народных пьес, да. Он сугубо положительный. И это понятно. Вот как раз это то, что механизм создания мифа, это тоже очень интересная вещь. Потому что Иван очень хорошо попал на образ, на понимание народом идеального государя. Государь обязательно должен быть грозен и карать злых слуг. И богобоязненно. Ну и богобоязненно, да. Он степени, карает, конечно, так сказать, боярство, и они не разбираются и не стремятся разобраться, так сказать, что такое там, начиная там с опричными, последующие не менее суровые времена. А для них важен факт. Злых слуг карает. Угу. Вот создается идеальный образ. А если возьмете того же Бориса Годунова, уж сколько он неплохого для народа сделал. Насколько это, в общем-то, был разумный рациональный политик. Открывая житницу, так сказать, в голову. Но миф о том, что он убийца царевича Дмитрия, покусился на сакрального природного государя, все. И он, бедный, весь порезан. Но другой пример, потрясающий пример, это Паскевич. Понимаете, человек потрясающей храбрости, у которого, по-моему, вообще были все награды, которые можно было представить. Его враги награждали. Что мы знаем сейчас о Паскевиче? Да ничего. Да ничего. Хотя... Почему? Душитель польской свободы. Mm-hmm. Хотя надо сказать, что он занимал достаточно мягкую позицию. Но... Все это поставило крест на всей предыдущей его биографии, несмотря на то, что действительно ему оказывались царские почести. Император приказал, чтобы... У нас, по-моему, один из четверых полный кавалер. Да, полный кавалер Георгия. Иван Паскевич, граф Ереванский, святейший князь Варшавский, военачальник, генерал-фельдмаршал. С 1827 по 1830 Паскевич, командующий отдельным Кавказским корпусом и главный управляющий в Грузии во время русско-персидской и русско-турецкой войн. С 1831-го наместник царства польского, руководил подавлением польского восстания 1830-31 годов, подавлял венгерскую революцию 1848 года, в Крымскую войну главнокомандующий войсками на западных границах и на Дунае. Потрясающая совершенно фигура, которая полностью сметена у нас, она вычеркнута из исторического сознания, он идет у нас с негативом полным, только потому, что он получил определенное назначение в очень нехорошее время. Ну, вообще, николаевское окружение в силу некого отрицательного отношения к Николаю, хотя сейчас, в общем, пытаются с Николаем немножко разобраться более объективно, как бы, вот смотрите слово «объективно». Ну, вот. С плане... советской точки зрения, да, Николай был, конечно, отрицательный персонаж, это наложилось. Ну, вы правы, вот, напоминая о том, что прошло-то 15-20 лет, по историческим меркам это очень мало. Времени. Может быть, лет через 50 мы увидим и нашу историю более, ну, опять же, объективную, хотя мы договорились с вами это слово не употреблять. Просто увидим ее ответственно. Я думаю, что мы увидим ее более полноценной, потому что сейчас пока полнокровной. Мы видим какие-то отдельные стороны сейчас. А как достучаться до аудитории, которая ждет вот этого исследования? Потому что историческое знание, оно требует спокойного чтения, много времени. А вот этот соблазн получить дайджест, быстро в метро прочитать себе там какую-то статью. Ну, сейчас все изменилось. И все, мы все знаем. Все... В области получения, переработки информации, конечно, существенно все сменилось. У нас ведь еще есть одна беда, как мне представляется. То, что у нас, мы очень плохо знаем свою историю. У нас не было, условно говоря, своего Дюма и своего Вальтер Скотта, которые в значительной степени сформировали вот это вот общественное представление, там, скажем, об истории Франции 17 века, там, об истории Англии там, 13 века, 12 века и так далее. У нас был Эйзенштейн зато. У нас был Эйзенштейн, да. В данном случае. Мне вот интересно, я не очень знаю французскую историю. Французы по Дюма тоже свою историю изучают? Я думаю, что... Я боюсь, что мы французскую по Дюма-то лучше знаем. Нет, но я думаю, что в значительной степени основы, конечно, были заложены. Тоже яркий пример. У нас есть такой пример. Это восприятие войны 812 года и образа Кутузова. Когда Лев Николаевич начинает писать «Войну и мир», появляется такое количество разгромных рецензий. Тогда же были еще живы участники войны 12-го года и компании 13-15 годов, которые говорили, что все не так. Все не так. И Кутузов не такой был. И все происходило не так. И он сфальсифицировал историю. Но мы-то сейчас, даже профессиональные историки, воспринимаем это через войну и мир. Вольно и невольно. Вольно или невольно? Создаются. Еще одну тему, может быть, вот так, ближе к концу уже. Она, я уверен, понравится публике. Это такая конспирологическая, может быть, нотка. Не тема даже, эпизодик. Насколько мифы в российской истории, имеются ли примеры привнесенных извне специально организованных мифов, тоже в каких-то конъюнктурных, может быть, подтекстом. Вот то, что у нас сейчас говорят, вот российская история пытается интерпретироваться, в том числе за счет грантов там, иностранных, это имеет определенное там, значение. Ну хорошо, но были и специальные мифы, которые раздувались. Например, миф о завещании Петра Великого, да, привнесенный, несомненно, извне, и, в общем-то, воспринятый частью и отечественных историков, как говорят, такого либерального якобы толка, но на самом деле достаточно нормальных историков, это в целом, так сказать, осознание как империи, Российской империи, исключительно как некого такого захватнического, имперского, в этом смысле, механизма. Именно отталкиваясь от той империи, которую выстраивает Петр, и вот это завещание и петровские устремления. Вот вам, пожалуйста, и в этом плане работа. Хотя понятно, например, что империя, как некий механизм сожительства, так сказать, вот этих земель, народов, оказавшихся, оно более сложно. Он, конечно, включает некие факторы и завоевательные, и расширения. И тут не только имперская логика, но и сознание народа. У нас ведь до империи представление о том, что хорошо, сопряжено со словом «много». Вот этот постоянный рост территории русского государства осознается как хорошо, как положение. Причем всеми осознается. История. У меня есть друг, который начинал лекции еще в советское время с того, что говорил, вы хотите, чтобы я вас научил истории или рассказал, как это надо говорить и что не говорить. Пропаганда – это манипуляция общественным сознанием при помощи образов и символов. Вот человек должен четко понимать, когда им начинают манипулировать. Для этого он должен обладать определенным запасом знаний, он должен уметь обрабатывать информацию, иметь определенные нравственные установки. То, что называется уровень культуры. Да, совершенно верно. В целом. Пока у нас этот уровень культуры не поднимется хотя бы там на нулевую отметку какую-то, понимаете, когда закладывается фундамент, у нас всегда будут сложности с восприятием исторического материала и будут бесконечные споры по поводу того, что является фальсификацией, что является мифологизацией и так далее. Но во всяком случае тут появится прививка, понимаете? Ясно, что этот массовый, так сказать, потребитель истории, он не может, сталкиваясь с тем или иным символом, не может его опрокинуть там на основе детального знания. Это просто невозможно. Но у него будет вот в условиях такого подхода понимание, что что-то в этом символе, в этом кому это мифе, выгодно? Да, кому это выгодно? Какая-то критическая нотка. Да, манипулировать. Да. Тогда он будет, так сказать, человек, ну, как говорят, там, знаете, гражданского вот, общества, да, какого угодно. Ну, по крайней мере, митрополит Суражский Антоний, он сказал когда-то очень хорошую вещь в беседе о вере. Он сказал, что инструментом настоящего ученого является сомнение. Это говорит человек, который ведет беседу о вере. Он говорит, без этого это легковерие. Вот если у тебя есть сомнения, поработай с ним. Есть тогда вот еще последняя тема, мы, наверное, завершим это. Но есть задача, чтобы наше подрастающее поколение гордилось славными страницами своей истории. Не буду сейчас называть одну европейскую страну, но так получилось, что она 300 лет ни одного сражения не выиграла. И у них комплекс есть некоторый. Угу. Вот. Из-за причин толерантности мы не будем упоминать. Понятно. Неважно. Но А гордиться-то чем-то надо. И вдруг им говорят, да это был не тот, да у него были те отклонения, он был вообще больной, а выиграли у нас войну неумением, а числом, и так далее. И у молодого человека начинаются сомнения. И а вот я вам тут, скажу, ну, да. Мы ничем не твердые, как говорил Гебаэтов, нужно воздействовать. Нужно воздействовать. Потом уже убеждает, лечить, но надо понимаете, же как-то не упустить. Плохая это. Установка, если мы должны гордиться всем в нашей истории. Не всем у нас героическими, отдельными вот строительствами. Теперь этот вопрос. У нас их много. Вот дело в том, что у нас набор этих самых героических событий, он был определен в другое время, в других условиях. Да. Мы сейчас не выстраиваем никакой новой цепочки. Скажите, пожалуйста, Роковорская битва, кто ее сейчас помнит? Я не помню, извините. Да профессиональные историки не помнят. А Роковорская битва по масштабам, по своему значению, превосходила Ледовое побоище в несколько раз. Она на десятки лет вперед определила ситуацию в Восточной Прибалтике. На десятки лет вперед. Мы ее просто не помним. Вы упомянули Ушакова. Федор Федорович Ушаков. Ну как можно не гордиться таким человеком? Где мы о нем читаем? Нет, нам рассказывают о Дмитрии Ивановиче Донском, нам рассказывают об Александре Невском. Да, там были большие плюсы, но там были и большие минусы. Понимаете? Есть культура. Как может быть комплекс этнической неполноценности какой-то, понимаете, у людей, которые создавали такие шедевры? Да. Ну вот я к этому что-то говоришь, еще хотел бы просто добавить. Сама постановка «Чем гордиться» в нашем контексте тоже очень сомнительная. Почему мы должны гордиться только боевым героическим прошлым? Совершенно верно. Вот в результате у нас выкидывается вот этот самый пласт. У нас вся история – это история наука, войн. Да, просто уже сам факт выживания вот этого этноса. У нас вся история – это история войн. Это катастрофа. Понимаете? Потому что у нас полностью выпадает вся культурная составляющая. Я упомянул учебник по истории Западной России. А древнерусской истории тоже? То же самое. Тоже. Самые слабые прописанные разделы. Какие разделы? Культура. Повседневность. А помните, что мы начали? Очень легко описать, когда построили храмы, когда выиграли какую-то или проиграли битву. Да. Это вот конкретно материально. Да. Как только начинается заливать другие пласты... все сразу... враги выскакивают неизвестно откуда, как черт из коробки. И исчезает неизвестно куда. Чего они хотят, совершенно непонятно. Чего мы хотим, совершенно непонятно. И это серьезный очень вопрос. Потому что есть другая история. Есть другая история, есть другие факты, есть другие люди. Понимаете? Почему мы не можем гордиться, там, скажем, Бобраком Волынским, который фактически выигрывает Куликовскую битву? Чем он хуже Дмитрия Ивановича? Почему мы не можем гордиться Владимиром Андреевичем Серпуховским, который назывался Донским и Храбрым, современником? Да. Потрясающая фигура. Вот если его биографию проследить, потрясающая фигура. Можно приводить десятки таких примеров, сотни таких примеров. Но у нас просто другая история. Мы идем по накатанному пути. Спасибо. Мы провели сегодня очень интересный час, сомневаясь. Спасибо. Уважаемые зрители, наша программа подошла к концу. Я благодарю гостей за беседу. И, как всегда, прощаюсь с вами, чтобы увидеться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.